потом опять розовое, и затем последовательность цветов повторялась. Улица была гордостью ее жителей и обычно получала приз на ежегодном смотре, проводимом газетой «Геральд». Большущая машина-бетономешалка стояла рядом с Олеандром напротив участка Эмили Паркер. Барабан медленно вращался, и из жёлоба выливался липкий серый цемент. Им были залиты ветки дерева, тяжелые капли падали с окаменевшей листвы. Струйки раствора текли по цементной дорожке, покрывая траву и собираясь лужицами в углублениях. Возмущение охватило Мэри. Она поджала губы так, что ее рот превратился в одну белую линию. Какое помрачение напало на Эмили Паркер, что она захотела покрыть кирпичные стены этой отвратительной кашей. Вкусы людские необъяснимы, вернее, отсутствие их, думала Мэри. На солнце с непокрытой головой стоял молодой человек, равнодушно взирая на осквернение Уолтон-стрит. А на расстоянии 20 шагов, совершенно остолбеневшая, стояла и смотрела на него Мэри Хортон. Живя он 2500 лет назад, величайшие греческие скульпторы лепили бы из него изваяние бога Аполлона. Он, изваянный в гладком белоснежном мраморе, обрел бы бессмертие, и его каменные глаза смотрели бы безучастно поверх восторженных лиц поколений и поколений людей. Но он стоял здесь, среди бетонной грязи, на Уолтон-стрит. Он, очевидно, был из бригады строителей, так как на нем были надеты форменные шорты цвета хаки, спущенные до самых бедер и подвернутые снизу настолько, чтобы видна была нижняя часть ягодиц. Кроме шортов и пары толстых шерстяных носок, завернутых на тяжелые рабочие ботинки, на нем не было ничего, ни рубашки, ни куртки, ни кепки. Он стоял к ней в полоборота и блестел на солнце, словно отлитый из золота. А ноги у него были такой красивой формы, что она подумала, что он бегун на длинные дистанции. И весь он был удлиненным, тонким и изящным. Когда он резко повернулся к ней, она увидела сначала узкие плечи, а затем узкие изящные бедра. А лицо? Лицо было безупречно. Нос короткий и прямой, высокие слегка выдающиеся скулы, нежно очерченный рот. В уголке рта с левой стороны была тонкая морщинка, и она придавала его лицу печальное выражение — выражение потерянного невинного ребенка. Волосы, брови и ресницы были цвета спелой ржи под ярким солнцем, а глаза ярко-синие, как васильки. Когда он заметил, что она следит за ним, он радостно ей улыбнулся, и эта улыбка заставила ее задохнуться. Мэри Хортон с трудом ловила воздух. Никогда за всю ее жизнь с ней такого не случалось. Она была очарована такой невероятной красотой. Мэри пришла в ужас, и, чтобы спастись, бросилась к машине и укрылась там. Всю дорогу в коммерческий центр Северного Сиднея, где находилось 40-этажное здание офиса компании Constable Steel and Mining, его образ стоял у нее перед глазами. Как Мэри не старалась сосредоточить внимание на транспорте и на заботах предстоящего рабочего дня, она не могла изгнать его из своей памяти. Если бы в нем было что-то женственное, если бы лицо его было просто хорошенькое, или наоборот, в нем проступало бы что-то грубое, она бы забыла его легко. Самодисциплина помогала ей забывать все, что она приказывала себе забыть. Но он был безупречно красив. Затем она вспомнила. Эмили Паркер обещала, что строители сегодня закончат работу. Она продолжала упорно вести машину, но вдруг все, наполненное зноем дня, казалось, померкло. Глава третья. Когда Мэри Хортон ушла,